Сергей Александрович Непушкин. Не вслед. Сказка. Было это давным-давно. Так давно, что уже и трудно себе представить. На берегу теплого моря жил одинокий рыбак. Когда-то у него была жена, но однажды она заболела, и никакие травы не смогли ее вылечить. Она тихонько, как свечка, горела, угасала и, наконец, совсем погасла. Детишек он с женой не успел завести, поэтому коротал свой век один. Жил он в хижине, недалеко от кромки моря, на таком расстоянии, чтобы редкий в тех краях шторм не затопил и не разрушил его небогатое жилище. Днем он уходил в море на небольшой лодке с маленьким парусом и веслами. Закидывал сети, небогатый улов складывал в специальный отгороженный ящик и снова закидывал. Возвращался к берегу. Вытаскивал свое суденышко подальше, сколько мог от воды, и привязывал его для пущей надежности к глубоко вбитому в землю между камней колу. Так и жил он, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Но через несколько лет ему стало одиноко, и все чаще вечерами, глядя на уходящее в море солнце, стал подумывать, чтобы уйти дальше, туда, где были селения людей. Хоть и далеко они жили, но жили дружно, промышляли охотой, огородами и сеяли поле. И вот однажды вечером он не выдержал одиночества. Встал с камня, служившего ему всегда стулом, оттащил к хижине поближе свою лодку. Когда стемнело, собрал все свои нехитрые вещи в большой тюк и лег спать, решив утром отправиться к людям. Среди ночи его вдруг разбудил рев ветра и шум бившихся об камни на берегу волн. Он так крепко спал, что не услышал летящий к нему шторм. Быстро поднявшись, рыбак дополнительно к завалу на двери укрепил ее, подперев несколькими короткими колышками. К утру ветер стих, рыбак вышел наружу. Уже рассвело, и весь берег был усеян водорослями, которые выкинул на берег штормовой ночной шквал. Вдруг, сквозь еще не совсем стихший шум беспокоящегося моря, он услышал негромкое то ли всхлипывание, то ли чей-то короткий, нечленораздельный зов. Повернувшись в сторону звука, рыбак в ужасе увидел лежащего среди камней на земле небольшого дельфинчика, еще не взрослого, но уже и не детеныша. Он лежал в изнеможении между камнями. На теле его было много ран. Рыбак подбежал к нему и увидел, что один плавник его неестественно вывернут, а все раны забиты песком и землей. Он бросился в хижину, развязал узел, достав деревянное ведро, побежал к воде и, зачерпнув, вернулся к бедному животному. Обмыв его рану, он увидел, что раны очень глубокие, а дельфин, уже без воды, начинал засыпать. Тогда он обхватил его и попытался поднять, но не смог. Тяжеловатый уже он был, а помочь некому. Тогда он ухватился за раздвоенный хвост и очень аккуратно стал тащить бедного к воде, останавливаясь, чтобы отпихнуть мешавшие на пути камни. В конце концов ему, уставшему и вымотавшемуся до темноты в глазах, все-таки удалось притащить его к спасительной воде. Дельфин почувствовал свою спасительную стихию и слабо повернул в воде хвостом. Глаза его открылись, и он посмотрел на рыбака, который обмывал ему раны. Но он был слишком слаб. Сил ему хватало лишь на то, чтобы очень редко, медленно поворачивать своим большим хвостом и здоровым плавником. Чтобы оградить раненое животное от неожиданных опасностей, он огородил камнями большую территорию вокруг несчастного. Вечером он приходил и оттаскивал дельфина от наступающей воды. Потом, после ее отступления, снова возвращал его в свой искусственный бассейн. Так проходили часы, потом дни. Рыбак смазывал его раны рыбьим жиром и пальмовым маслом. Но бедное животное не хотело выздоравливать. Он лишь изредка открывал глаза и смотрел на своего спасителя. Кушать он не мог из-за слабости, хотя рыбак и пытался много раз давать ему совсем мелкую, выловленную рыбешку. На третий день рыбак, смазывая раны своему другу, вдруг почувствовал, как судорога прошла по измученному телу бедняги. Он быстро взглянул в глаза дельфину и увидел, что он смотрит на него внимательно и печально, прощаясь. Взгляд его стал тускнеть, и глаза медленно закрылись. Рыбак опустился на колени в воду, обнял его голову. Взгляд его затуманился, и горячая большая слеза поползла по его обветренной загорелой щеке, готовясь упасть на мертвое тело его друга. В эту секунду окружающий свет слегка померк, и он услышал над собой идущий отовсюду мягкий женский прозрачный голос. «Не печалься, человек, твое добро к нему не уйдет в песок. Он будет с тобой, пока ты жив. Его зовут Нефлет, но никогда сам не называй его имя наоборот, обращаясь к нему, если не хочешь, чтобы он опять стал дельфином». Это был голос неба. Стекающая по щеке слеза его, наконец, сорвалась с подбородка и, сверкая, упала на голову неподвижного Нефледа. Что-то сверкнуло очень-очень ярко, на время ослепив человека. Когда слепота медленно отступила, он увидел сначала сквозь мутную пелену, а потом все яснее и яснее. На месте умершего дельфина мальчика, похожего возрастом на 11-12-летнего ребенка. Глаза его были голубыми с сероватым оттенком. Волосы беловато-золотистые, слегка кудрявились, немного не доставая до плеч. Он был обнажен. «Папа, что случилось? Почему ты плачешь?» Подскочив к рыбаку, звонким, но уже ломающимся голосом спросил мальчик. Замерев от радости и удивления, не веря в свое счастье, рыбак прошептал: «От счастья, сынок!» Крепко прижал к груди мальчика, словно боясь отпустить его и потерять. Они, обнявшись, некоторое время сидели у кромки воды. Подул слабый ветерок. «Папа, мне холодно, пойдем домой», — попросил Нефлет. Рыбак вскочил, подхватил своего сына на руки и, спотыкаясь о мелкие камни и не замечая боли от них, бросился с ним в хижину. Так он обрел смысл, спокойствие, равновесие и счастье в этом одиноком существовании. Мир для него стал другим, заиграв красками радуги и всех красивейших изумрудов. Теперь они выходили в море с сетями вдвоем. Вдвоем выбирали сети, помогая друг другу. Вдвоем выбирали улов из них и вдвоем возвращались домой. Из хижины теперь часто слышались смех и разговоры двоих человек, любопытные и задумчивые, практичные и мечтательные. Время теперь шло, а не мучительно тянулось бесконечной вереницей пустых минут и часов. Незаметно пролетели годы. Природа брала свое. Мальчик вырос в стройного юношу с добрым сердцем и умелыми руками. Рыбак незаметно состарился, и теперь уже в море они поменялись местами. Нефлет закидывал сети, отец помогал доставать улов и управлял лодкой. Однажды в море, уже перед самым возвращением домой, они увидели стаю дельфинов, которые, играя и радуясь раздолью своей стихии, резвились, то приближаясь, то удаляясь от их суденышка. Такое соседство в море стало со временем обычным, и дельфины и люди привыкли друг к другу. Отец с сыном всегда зачарованно глядели на этих веселых и добрых созданий, которые молниями мелькали, играя вокруг лодки и, иногда, пофыркивая, высовывали свои головы, глядя на людей, и, словно играя в прятки, круто поворачивались и с шумом ныряли в глубину. Однажды Нефлет опустил руку в воду рядом с одним из дельфинов, отличавшимся маленькой белой полоской у спинного плавника и чаще других подплывавших к лодке. Он хотел погладить его немного. Дельфин вдруг увернулся, играючи от руки, и потом медленно, словно наслаждаясь, потерся об нее всем телом, затем развернулся и на обратном пути ткнулся носом в руку и, замерев, дал погладить себя по голове. В сердце юноши что-то дрогнуло, доброе, благодарное и восторженное. Он внимательно провожал задумчивым взглядом догонявшего свою уходящую в море стаю, наблюдая за его уменьшающимся, то появляющимся, то исчезающим в воде плавником. «Это девочка-дельфин», — приглядываясь очередной раз к дельфину опытным глазом рыбака, произнес папа и незаметно покосился на сына, опустив потом взгляд в воду. Однажды вечером рыбак с юношей сидели на камне и любовались предзакатным морем. Вдруг Нефлет вскрикнул, указывая на море рукой. «Папа, это она!» Рыбак пригляделся внимательнее в то место, куда указывал юноша. Действительно, не очень далеко от берега, играя в воде, в разных направлениях скользил знакомый плавник. Затем гибкое стройное тело, выскочив из воды и с шумом взметая столб блестящих на солнце брызг, упало обратно в родную воду. Затем она снова несколько раз прошлась у них на виду. Нефлет не удержался и с улыбкой прокричал ей, помахав рукой. «Я вижу тебя! Я здесь!» Она, словно услышав его, выскочила еще раз свечой из воды и, развернувшись неуклюже в воздухе, исчезла в стихии. Так стало повторяться каждый предвечерний час, и отец с сыном ходили теперь на берег, как на радостное свидание с другом. Как-то вечером, любуясь на картину моря и игру сына с дельфином, рыбак вдруг заметил на горизонте темную полосу, которая быстро ширилась, занимая весь горизонт и, спрятав солнце, решительно приближалась к берегу. Появилось легкое, неуловимое движение воздуха, которое, набирая силу, очень стремительно превращалось в ветер. Дельфин поднял голову над водой и, глядя на Нефледа, что-то громко прокричал. Затем, развернувшись, стремглав стал удаляться от берега. «Папа, шквал летит!» — крикнул юноша и, поплыв, направился к отцу. Вдвоем они сложили мачту, взялись за нос лодки и потащили ее подальше от воды. Они справились довольно быстро, но закончить все же не успели. Холодная стена ливня обрушилась на их разгоряченные тела. Воздух из нежного, теплого, мгновенно превратился в холодный, мокрый поток. Мужчины, подрагивая от холода, наконец добежали до хижины и плотно укрепили дверь. Через некоторое время в очаге засветился огонь, пропитывая теплом все окружающее. Старик выпил горячие похлебки и забрался на свою кровать под теплые самодельные накидки и уснул. Юноша еще долго сидел у очага и всматривался в таинство мерцающих огоньков. Наконец и его сморил сон под монотонный, беспокойный шум ветра и моря. К утру рыбаку стало плохо, его лихорадило. Тело было горячим, но он тщетно пытался, дрожа, спрятаться под накидками. Нефлет в отчаянии хлопотал рядом, то укрывая старика, то давая напиться и готовил похлебку. Но старик отказывался есть. «Подожди, сынок, не волнуйся, все пройдет. Не в первый раз, тогда и покушаю». Море и ветер к обеду стихли, рыбак задремал. Нефлет вышел из хижины и внимательно осмотрел горизонт. Небо было чистое. Солнышко играло незамутненным ликом, отражаясь в мелких ленивых волнах игривыми искрами. Юноша отвязал лодку и потащил поближе к берегу. Нужно было подумать о свежей, несоленой рыбе, более легкой еде для ослабшего отца. Он вернулся домой. Отец, укутавшись в накидку, сидел на кровати и смотрел в окно. Его не лихорадило, но появился противный кашель, который вызывал сильные приступы одышки. Нефлет быстро подошел к нему и подсел рядом. «Видишь, сынок, мне уже лучше», — слабо улыбнувшись, произнес рыбак. «Я схожу на рыбалку ненадолго, папа, можно? Я только один раз закину сеть и обратно». «Конечно, сынок, я тебя подожду, не беспокойся». Но порыбачить Нефледу не удалось. После нескольких слов у старика начался страшный и мучительный приступ кашля, после чего он в изнеможении откинулся на кровати. «Нет, папа, я лучше сегодня подожду с рыбалкой». Нефлед достал из плотной корзины ящика рыбу и стал смывать с нее соль. Затем сходил за водой и, вернувшись, стал хлопотать у очага. За хлопотами быстро прошел день. Старик ближе к вечеру уснул. И юноша, стараясь не потревожить отца, вышел из хижины и пошел к морю. Там уже на их месте, в маленькой неглубокой лагунке, разрезал медленно воду знакомый плавничок. Нефлет крикнул «Я здесь!» и, войдя в воду, пошел к нему. Плавничок стремительно стал чертить воду навстречу юноше. Когда вода дошла до плеч, он почувствовал, как мягкая прохладная кожа ее прошла, прижимаясь к его ногам, и высунулась немного над водой. Нефлет опустил руку ей на голову и погладил, рассказывая, что старик заболел, и он не может долго быть с ней. Глаза ее смотрели на него, и в них отражалось понимание его слов. Он на мгновение прижался к ее голове своей, не понимая, что толкнуло его на этот жест, и сказал ей тихо и ласково. «Мне нужно идти, но ты приплывай завтра, я буду здесь, а если не смогу, то потом». Он еще раз погладил ее и, повернувшись, направился к берегу. Сзади раздался плеск. Обернувшись, он увидел, как она высунулась из воды почти до половины, кивая головой, затем развернулась и нырнула, больше не появляясь. Нефлет вернулся домой. Старик беспокойно спал. Он не кашлял, но грудь его ходила с большим усилием, и при этом в ней что-то как будто всхлипывало. К утру рыбак совсем ослаб. Глаза его были полуоткрыты. Он с огромным трудом дышал. Силы постепенно покидали его. Нефлет, обняв отца, сидел на полу, положив голову на койку. «Сынок, послушай меня, не перебивай и сделай все, как я прошу тебя», — вдруг услышал юноша громкий шепот старика. Старик замолчал, собираясь силами. Вот снова его глаза открылись, и взгляд его, ускользая и снова возвращаясь, ловил взгляд Нефледа. «Ты должен это знать. Мой век закончился. Твой начинается». Слова с трудом пробивали стену слабости. «Ты — сын моря. Там твой дом. Ты не должен оставаться здесь, когда я умру». Он опять замолчал. Нефлет удивленно и с болью смотрел на отца и ждал. Снова раздался его шепот. «Я хочу умереть на просторе. Отнеси меня в нашу лодку и выйди в море. Только быстрее. Мой час близок. Там я скажу тебе последнее». Он замолчал и откинулся на подушке. Нефлет молча встал, как во сне, поднял отца на руки и пошел с ним к лодке. Уложил заботливо его на сложенную накидку, дотянул лодку до воды, быстро поставил парус и, помогая веслами, направил ее в этот невеселый рейс. Краем глаза он заметил быстро идущий к ним навстречу плавник. Отец слегка приоткрыл глаза и с трудом поймал взгляд сына, уходящий в море. «Она здесь?» — прошептал он. «Да, папа». «Опустись в воду, сынок. Оставь меня теперь одного». Нефлет, не смея возражать умирающему отцу, аккуратно, чтобы не перевернуть лодку, перелез через борт и опустился по плечи в воду, держась за борт лодки. Здесь было уже глубоко, и ноги его не чувствовали дна. «Сынок, Нефлет!» — из последних сил прошептал отец. «Иди к ней! Ты — дельфин!» Тело рыбака вздрогнуло и выпрямилось. Он уже не видел яркого всплеска света и нежного звона, заполнившего все пространство вокруг лодки. Нефледа оторвало от лодки мягкой, непреодолимой силой и в мгновение подняло над водой. Тело его быстро, в цветном урагане, теряя привычные черты человека, превратилось в тело дельфина, и он с шумом и фонтаном брызг упал обратно в море. Наступил полный штиль. Казалось, даже волны замерли вокруг и затихли. Но вот поверхность воды вздрогнула, и над ней появились два плавника. Они замерли друг против друга, словно присматриваясь и не веря в произошедшее. Затем они в порыве ринулись навстречу, и два длинных, блестящих тела прижались друг к другу. Стремглав, набирая огромную скорость, словно соревнуясь, они пронеслись под водой и вдруг резко, вертикально, с громким радостным криком вырвались из воды. Взлетели над морем, затем замерли на мгновение в воздухе, развернулись и, громко разбивая поверхность, в тучах сверкающих брызг исчезли под водой. Несколько мгновений ничто не нарушало безмятежность воды. Лодка мягко и плавно покачивалась одиноко на безмолвной равнине морской пустыни. Ну вот, через небольшой промежуток времени за ее кормой тихо появились один за другим два плавника. Лодка вздрогнула и медленно двинулась в открытое море, неся в себе тело своего хозяина. Два дельфина по очереди, меняя друг друга, упирались крутыми лбами, толкали ее и толкали, увлекая впереди себя к искрящемуся солнцем горизонту. Они уходили все дальше и дальше, уменьшаясь в размерах, и, наконец, растворились в море морской равнины. И сегодня дельфинята дельфинят от тех потомков дельфинят наших знакомых дельфинов если увидят рядом в море человека, попавшего в беду, изо всех сил стараются помочь и спасти его. Март 2018 года.